鳴川Вавилонских тому седохом и плакахом внегда на вербик посреди губи сихом органы наша. Аллилуйя. Яко там вопросишаны пленши и нас услови все песни и вечи нас упени. Аллилуйя. Воспойте нам о песни сионские. Аллилуйя. Как воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аллилуйя. Аще забуду тебе, Иерусалим, и забвенна буди десница моя. Аллилуйя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе. Аллилуйя. Аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Аллилуйя. Помяни, Господи, сыны едомские в день Иерусалим. Аллилуйя. Глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Аллилуйя. Тщи, Вавилоня, окаянная. Аллилуйя. Блаженный же воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Аллилуйя. Блаженный же ими ты разбиет младенцы твоя.